как козла делили. На гору Кивиктак я поднимался с большим трудом. Мешали крупные камни и бурелом, а нагружен я был капканами и рюкзаком, набитым чагой. Плечом не оттягивали ружье и бинокль. Ладно еще, что лыжи мои были обшиты новым камысом и не скользили назад, но спина у меня была мокрая, со лба и висков капал пот. Наконец я добрался до плоской вершины горы, снял с плеч всю поклажу, сел на пенек отдохнуть. С высокого места далеко видно вокруг. Вправо густой толпою стоят в белых шубах ели и пихты. Кажется, что только что они шли маршем в сторону степи, но по чьей-то строгой команде сразу остановились и замерли на месте. Сейчас между ними не каждый охотник пройти сможет. С веток посыплется целая лавина снега, да и внизу его много. Прямо от меня далеко вниз уходит чистый безлесый склон горы. Лишь то тут, то там виднеются высокие пни в белых попахах. Слева от меня поля да поля с небольшими колками. Середина зимы, а погода теплая и ясная. Морозы хозяйничают только ночью, а утром поднимается солнышко, и стужа сразу как не бывало. Небо нежное, голубое, дали прозрачные. Но еще далеко до будущей весны, лишь голоса синичек, словно звон маленьких колокольчиков, раздаются вокруг. Куда бы ни глянул, всюду тишина и покой, нигде никакого движения. «А может быть, просто не замечаю?» — подумал я. Вытащил из рюкзака бинокль, потер стекла и поднес к глазам. Смотрю вдоль склона горы, куда я должен сейчас спускаться на лыжах. Там перейду речушку Тетензи, перевалю через лесистую гору и буду дома. Но вдруг я увидел три двигающиеся вдоль речки в сторону леса точки. Кто же это? Я от удивления вскочил. Во мне начала разыгрываться охотничья страсть. Вскинул груз на плечо и двинулся вниз по склону. «Должно быть, это дикие козы», — думаю я. «Они, бывают, остаются на зиму в наших лесах. По такому глубокому снегу им своими тоненькими ножками никуда от меня не уйти. Я решаю груз сейчас же оставить здесь. На лыжах я бегаю неплохо, и настойчивости у меня хватит. Ускоряю шаги, останавливаюсь и прислоняюсь к высокому пню. Теперь ясно и четко в бинокль вижу идущих по краю леса животных. Это семья коз. Сердце у меня затрепетало. Охота будет, что надо. Все звери серо-бурые. Самый крупный самец, разрезая снег грудью, шагает впереди. За ним самка и козленок. Но странно, самец почему-то повел свою семью не в сторону степи, где меньше снега, а в тайгу, на явную гибель. Вот они остановились в лагу у самого густого леса. Детеныш прижался к боку матери. Видно, он еле-еле держится на ногах. И мать встала, уныло опустив голову. Только один самец все оглядывался и присматривался к своим следам, а потом вдруг носом потерся о бок малыша и самки. Потом, как бы прощаясь с ними, понюхал их глаза и помчался один по своим следам обратно. Самка и детеныш проводили его грустными глазами. Самец проскакал без остановки несколько десятков шагов. Там, где они недавно переходили по льду Тетензи, самец резко остановился. Стоял, высоко подняв красивую голову, и настороженно шевелились его острые уши. Видно, козел улавливал какой-то шум или приближающийся шорох. «Неужели за ними гонятся волки?» — подумал я. «Но почему козел все стоит на месте, будто ему хочется, чтобы враги его увидели?» Однако не прошло и трех минут, как из-за речки показались на лыжах два охотника. Они шли по следам диких коз. Шагали тяжело и устало. Видно, не один десяток километров преследовали зверей. Заметив козла, охотники остановились, но стрелять не стали, было еще далековато. Они припустили за козлом, но как бы они ни старались бежать, продвигались медленно. Козел не спешил, он на виду преследователей зашагал в мою сторону, вверх по склону горы. Почему он не убегает? Охотники, наверное, подумали, что зверь теперь сильно изнурен, и догнать его пустяки. Они, охваченные охотничьим азартом, не заметили, куда ушла коза с козленком, и преследовали самца, видя его. Я хорошо знаю, что ни один живой не ищет себе смерти. А самец искал. Видно, он манил за собой охотников ради спасения жизни детеныша и подруги. Жертвовал собой ради семьи. Я был потрясен таким мужеством самца и возмущен охотниками, которые теперь казались мне хуже волков. Еще не зная, что сделаю, я скорее двинулся вперед. Но с грузом не полетишь, а самец идет прямо на меня. Я остановился. Не пойму, видит меня зверь или глаза его от усталости застилает туман. Мне оставалось лишь снять с плеча ружье и положить конец мучениям зверя и его скитальческой жизни. Но нет, теперь моя рука не поднималась на убийство животного. Мне захотелось помочь этому отважному. Но как это сделать? Скоро придут сюда его преследователи. Их ничем не остановить, не заставить пожалеть зверя. Они засмеют меня и скажут: «Э, парень, пусть у тебя глаза не загораются на чужое добро». Зверь уже совсем недалеко. Заметив меня, на миг остановился и взглянул мне в глаза своими черными кроткими глазами. Я подумал, а как бы я сейчас почувствовал себя, если бы за мной гнались кровожадные звери? А козел, стараясь перепрыгивать сугробы, устало побрел дальше, мимо меня, поднялся на бугор и через минуту скрылся из глаз. Видно, что животное далеко не уйдет, совсем скоро ослабнет и ляжет. Тогда все, смерть. Стоял я, опустив руки, мучительно искал выхода. Как же предотвратить это убийство? Ведь у козла жизнь тоже не краденая. Если поругаться с охотниками, они скажут: «Не лезь, парень, боком на гвоздь!» и уйдут по следу зверя. Тут я вспомнил одну охотничью пословицу: «Сильного зверя хитростью берут». Не успела глазом моргнуть. Неподалеку послышалось тяжелое дыхание двух приближающихся человек. Один из них писклявым голосом крикнул: «Эй, парень, ты что толкаешься у следа нашего козла?» Я повернул голову на голос. Оба охотника были еще не старые. Один — толстый, круглолицый, узкоглазый. По широкому лицу струится пот. В глазах его прямо собачий азарт. А другой, худощавый, глядит волком. Рубаха нараспашку, шея раскраснелась, будто он только что вышел из парной. Худощавый первым подошел ко мне и, отдышавшись, проговорил: «Парень, не играй с огнем! Мы за этим козлом гонимся с самого утра!» Потом приблизился толстый, петухом глядя, добавил: «Всяк сам себе добывает мясо. Тебе, парень, носящим ружье, это надо знать». «Мясо мне дай, я скажу, не надо», — махнул я рукой. «Видел еще с горы. Вы идете за зверем. Думаю, он от нас далеко не уйдет». Мои слова очень понравились охотникам. Они смягчились. «Да, это так», — закивал головой худощавый. «Я говорю куму, шибко-то нам надрываться не надо. Теперь, считай, козел у нас в амбаре». «Малость сват, можно и духу набраться», — согласился толстый, вытирая пот. «Я кумекаю, помаемся мы еще мясо домой тащить». Я гляжу на солнышко, будто определяя время, и как бы колеблясь, говорю: «Сам я охотник, хотелось добро сделать охотникам. Время еще не совсем позднее. Я не устал. Умею снимать шкуры с туш зверей и потрошить. Мог бы и козла дотащить вам домой. Но не потеряют ли меня старшие?» «Охотника кто терял?» — обрадовавшись, закричал худощавый. «Вот ладно, что встретился нам такой славный парень. Мы кызылчарские будем. А ты, случаем, не Матрёнина сын из Тамазака?» «Да, он и есть», — кивнул я головой. «У-у-у, слышал, зовут тебя Анчолом», — еще громче обрадовался худощавый. «Знаю давно, что ты заядлый охотник. Если нам еще поговорить, непременно окажемся и родственниками. Подмогни мне, славный Анчол. Знаешь, у моей тещи послезавтра день рождения. Она сколько лет растила мою жену и теперь еще в ней души не чает. Ну как тещу не уважить? Сам знаешь, без мяса какое гуляние. В козье мясо чуть-чуть добавить свиного. Такие пельмени получатся, что пальчики оближешь. А ко мне завтра крестный приедет», — улыбнулся толстый. Я понимал, охотники говорят мне от души. Им хочется, чтобы я им помог. В то же время они хитро переглядываются. Дескать, вот, попался нам молодой Анчол. Глупый Анчол. Он еще мало каши ел, и его руками можно жар загребать. У меня в голове уже созрел план. Но я стоял перед ними как простачок, будто ничего не понимаю. «А догоним ли мы сейчас зверя-то?» — начал я. «Он ведь, наверное, уже отдохнул и ушел туда, где мало снегу». «О, такое разве можно думать?» — вздрогнул толстый. «Нет, отсюда до степи еще далеко», — возразил худощавый. «А козел так погони изнурен, что вот-вот упадет». «Ладно», — решительно сказал я. «Друзей уважить надо. А стоя мы зверя не поймаем. Скоро будет темнеть. Вы, пожалуйста, возьмите себе весь мой груз, а я налегке быстро догоню вашего козла. Пока до меня доберетесь, я его уже обработаю. Охотники зачесали затылки. «Ой-ой-ой!» — запищал толстый. «Теперь мне и рукавички-то свои кажутся чугунной печкой». «А как иначе?» «Хоть плачь!» — развел руками худощавый. «Придется брать нам весь груз анчола. Он же не веревку с нас хочет ведь, даже кусочка мяса не просит». «Да, мне хочется вам помочь», — говорю я. «А потом можно и уйти домой. Все равно не каждый на добро отвечает добром». «Нет-нет», — сказал толстый, — «давай, анчол, давай нам свой груз. Мы будем с тобой друзьями, как дым с огнем». Я погрузил на толстого капканы, а на худощавого — рюкзак. Усталые охотники от моего груза покачивались, они поморщились, но ни слова не вымолвили. Уговор дороже денег. Я почувствовал облегчение и засуетился скорее бежать за зверем, но толстый меня остановил. «Ты, парень, не подумай, что мы со сватом скряги. Хошь не хошь, с килограммчик мяса дадим». «Да мне мясо и даром не надо», — опять махнул я рукой. «Просто хочется людям сделать хорошее. Я и так понял, что вы люди щедрые». «Анчол, когда будешь снимать шкуру с козла», — предупреждал худощавый, «смотри, не наделай дыр. Я хочу эту шкуру подарить теще. Она будет ее стелить возле своей кровати». «Постой, постой», — перебил худощавого толстый. «Я, как только напали на след козла, думал, шкуру мне». «Почему тебе, кум?» — удивился худощавый. «Ты что, царапаться стал?» «Ну, сват, ты в карман мне не лезь», — развел руками толстый. «На что твоей теще шкура козла? Она здоровая, воду можно на ней возить. А у меня ноги больные, хочу себе меховые чулки сшить из шкуры». «Ты, кум, такую бочку мне не подкатывай», — сердито закричал худощавый. «Все хорошее любишь себе загребать? У тебя всегда один глаз плачет, другой смеется. Ты, сват, что передо мной так змеей извиваешься?» Пискляво стал возмущаться толстый. «Все хочешь нахрапом взять?» Я не захотел дальше слушать споры между скрягой и жадобой. Помчался вперед, по следу дикого козла. Сперва пересек широкий склон горы, потом прошел по густому березовому лесу. Вскоре вышел на просторную поляну. А след зверя ведет все вперед да вперед. Солнышко уже ушло за холмы, лесные островки сразу окрасились легким золотом. А снег стал вокруг бледно-розовым. Я еще быстрее лечу вперед, удивляюсь, как мог козел уйти так далеко. Вижу, зверь ртом хватал снег и шел все тяжелее и тяжелее. Солнца уже не стало видно, вокруг краски изменились и поползли по земле сумерки. Не успело еще стемнеть, как на небе засияла луна. Теперь ясно вижу, недалеко совсем, за полями стоят скалы. Перед ними чернеет санная дорога. Неужели козел добрался до санного пути? Обрадованно подумал я. Нет, там, где кончаются поля, под кустом калины, кто-то зашевелился. Я ускорил шаги. Зверь заметил меня. Собрав последние силы, сделал несколько прыжков и упал на снег. До твердой дороги осталось несколько шагов. Когда я подбежал совсем близко, козел повернул ко мне голову. Он смотрел так, словно хотел спросить, «Что я тебе сделал плохого, человек? За что ты хочешь меня убить?» Постоял я молча около зверя и оглянулся. Охотников не было видно. Они, наверное, до сих пор еще спорят, как им делить шкуру. Я, недолго думая, начал топтать снег от лежащего зверя до санного пути. Потом по протоптанной тропинке выгнал козла на дорогу и, провожая, сказал, «Ступай к своей семье. Я знаю, ты храбрый и заслуживаешь жизни и уважения от меня, как от охотника. Видишь, твой подвиг не утонул в снегу. Ты сын лесов, и я тоже. Ступай, прячься и живи». Козел устало прошел с полсотни шагов и вдруг рванулся в сторону от дороги, как будто набравшись новых сил. Прошел по малоснежному бугру к скалам, по плохо видимым мне камням поднялся вверх и замер на вершине скалы, словно статуя. Тут по дороге нагнал меня на санях сосед, дядя Вася. Он был в тулупе, заметив меня, спросил, что я делаю здесь так поздно. Я рассказал ему, что хотел кызылчарским охотникам помочь догнать козла. Но он вот окаянный ускакал по дороге. А сам поинтересовался, видел ли он зверя. «Нет», — ответил сосед, — «у меня воротник высокий, по сторонам не гляжу. Садись, поедем домой». Я попросил дядю Васю дождаться охотников, а они должны вот-вот подойти сюда. И правда, не прошло и 5 минут, как пыхтя и кряхтя подошли к нам кызылчарцы. Толстый, поглядев вокруг узкими глазами, завыл, как голодный волк. «Ой-ой-ой!» «Куда делся мой козел?» и стал бить себя по бедрам, будто случилась большая беда. «Удрал козел по дороге», — горестно сообщил я. «Теперь считай, что пропал, как мыльный пузырь». «Он вам пожелал неплохого житья, а масленицы», — засмеялся дядя Вася. «Неужто наши старания пошли прахом?» — громко причитая, качал головой толстый. «Это получается, утопили щуку!» Худощавый высоко поднял руку. «Ну и что теперь базлать?» — проговорил он, — «когда все лопнуло. За это никому перцу не дашь». Он скинул с плеч мой рюкзак и сердито бросил на сани. Его примеру последовал и толстый, кинул мои капканы на воз. Постоял, вытирая с лица то ли слезы, то ли пот, и обратился ко мне. «Ты, Анчел, тоже не тужи. Я всю дорогу думал, шкуру козла отдать свату, а тебе отрезать грудинку килограммов с 10. Во! А что теперь сделаешь? Теперь все ушло в степь». «На меня тоже, Анчел, не косись», — чуть слышно проговорил худощавый. «Я уже решил твердо тебя позвать на именины тещи. Хотел пельмешками угостить и подарочек дать. Теперь придется пельмени делать из говяжьего мяса. Не обижайся, тебе такое кушать неинтересно». «Нет, не обижусь», — засмеялся я. «Понял, понял, что вы щедрые люди. У нас в поселке таких днем с огнем не найдешь». Я скорее сел в сани. «Ну, удалая, поехали!» — крикнул дядя Вася на лошадь. Охотники с пустыми руками молча плелись за возом. Дядя Вася хотел было поскорее погнать коня, но я уговорил его не спешить, пока охотники не отойдут подальше.